Глава шестая. «Сдавайтесь и сохраните жизнь!» — крикнул я как можно громче, прячась за башенным щитом от града стрел. В ответ ничего, кроме мата и очередной волны болтов, не прилетело. В принципе, я мог прекрасно понять женщин. После того, что волколаки натворили в их лагере, сдаваться было бы крайне глупым решением. И даже в глубине души мне хотелось отпустить их. Вот только если я это сделаю, то вскоре вновь появится где-то на территории Славии деревня, окруженная чистоколом, на котором будут красоваться мужские головы. Снова начнут пропадать караваны купцов и путников. Вновь агрессия будет выливаться в первую очередь на совершенно беззащитных и невинных. А значит, нужно эту заразу извести на корню. «Хатнак, прижми ладью к берегу, с ней разберутся младшие!» — скомандовал я рулевому. «А нам нужно будет догнать уплывающую!» «Понял! Даю право руля! Полный ход!» — отчеканил дварф. «Если кто-то из младших тронет по горячке Марию или Арату, будут потом отвечать передо мной!» — предупредил я сына серой крови, но волк лишь хищно ухмыльнулся. «На собственность Альфы ни у кого не поднимется лапа», — заметила Дара. «Это даже не закон, это инстинкт самосохранения, так что в ваших словах для нас нет смысла. Но если вы хотите, можете пометить будущую добычу». «В этом нет нужды. Что будет потом, будет потом». «Приготовиться к столкновению!» — предупредил Хатнак. Лопасти парового колеса затрещали, перемалывая весла и ломая щиты неприятеля. А затем последовал удар, от которого я чуть не упал на палубу. Ладью бандиток откинуло к берегу, но рулевой решил не рисковать, гарантированно столкнув ее на мель. Волколаки, взревев, бросились через борт. И на сей раз даже лес копий и стена щитов не смогли их остановить. Воительниц было всего 40. А противников из Тамвова несколько сотен. И пусть волки были хуже вооружены, сейчас это не имело никакого значения. Первенец серых прыгнул через борт прямо на строй противниц и повалил нескольких из них. В брешь тут же ударили его сородичи, покидая летучий корабль. Мы вновь остались предыдущим составом, только к 7 клановым дварфам и беглой баронессе присоединились спасенные. И Дара на своем скакуне вместе с Аратой, 20 девочками и девушками, которых пришлось загнать в трюм для того, чтобы не мозолили глаза лишний раз. Что с пленницами делать, сейчас я совершенно не представлял. На оргии меня не тянуло, а другого применения им найти не мог. Хотя и польза от них была. Бладстила мы покормили сразу и знатно. «Что прикажете?» — улыбнулся оживший маг крови. «Будем врываться и уничтожать?» «Унижать и подчинять!» Чуть зарычала Дара, облизнув губы в предвкушении. «Слабые должны подчиниться сильным, у них не может быть потомства!» «С этим и подождать можно. Вначале попробуем договориться», — поморщился я. «Отпускать их нельзя, но и убивать всех или насиловать и унижать я не хочу. Привезем их на суд князю, если сумеем все правильно организовать». «Их нужно судить по законам Длани!» Слабым, но настойчивым голосом возразил Трорин, постепенно приходящий в себя. «С тем варварством, что творится на этих землях, необходимо что-то делать. Раньше я был уверен, что моя миссия в перевоспитании преступников, но в этих землях даже самый закоренелый убийца кажется лишь младенцем». «Если ты признаешь верховенство Святогора...» — пожал я плечами. «Почему нет? Ты уже замешан в преступлениях перед Империей. От них так просто не отмыться. Так что к Энмире я отправлюсь сам». «А как же Виконт?» — запоздало вспомнил Бладстил. «Вы сумели его освободить?» «К сожалению, нет. Его свели с ума, и он напал на меня». «Ты?» — Трорин опешил. «Убил? И при этом жив? Как такое возможно?» «Я его не убивал, лишь защищался. Но это правда. Он умер, когда я пришел, чтобы вытащить его из тюрьмы. В результате мне удалось спасти лишь тех, кто находится здесь, на борту. Если хочешь припираться, можем сделать это позже. Пойдем вместе докладывать белой ведьме». «Нет», — сглотнул ком в горле черный страж. «Предпочту оказаться от нее как можно дальше в тот момент, когда она узнает о смерти мужа». «Ну вот и хорошо. Я рад, что с этим вопросом мы разобрались. Постарайся выжить, иначе зачем я тебя столько спасал? Баян, знакомься, это Эйгейл, наш канонир. Будешь ему помогать с луками. Арата, чего ты в углу сидишь? Присоединяйся». «О, так его сиятельство соблаговолит со мной разговаривать?» Ехидно поинтересовалась девушка. «И даже доверит оружие подержать?» «Спокойно!» Остановил я волчицу, которая мгновенно схватилась за меч. Это было странно, но сейчас я прямо видел в них кошку с собакой. Хитрая, умная и ловкая мулатка против простой и напористой Дары. Не хотел бы я попадать между ними, если дойдет до схватки, но больше делать это некому. Да и не стоит доводить до столь печального результата. «Правильно! Место, псина!» Рассмеялась Арата и сделала это совершенно зря. На такое оскорбление даже я бы среагировал. Чего же говорить о воспитанной в стае волчице? Она прыгнула со спины своего скакуна прямо на мулатку. И только вовремя подставленные ножны уберегли шею авантюристки от острых зубов волколачки. Я подскочил, схватив Дару за шкирку одной рукой и шпионку герцогини за волосы другой, стараясь растащить их в разные стороны. Только благодаря подсознательно врубившемуся усилению и тому, что после появления моей руки на холке волчицы она не стала оказывать серьезного сопротивления, позволяя мне удержать ситуацию под контролем, хотя нормально ее нельзя было назвать категорически. Девушки еще несколько секунд пытались расцарапать друг другу лица. При этом у волколачки были в этом явные природные преимущества. «Арата, если ты немедленно объяснишь, что происходит, поплывешь дальше без лодки. Ты ведь специально провоцируешь Дару». «Ты напал на меня!» Высвобождая волосы из моей руки, озадаченно сказала мулатка. «Твоя рабыня, псина эта, напала! И при этом соглашение все еще в силе. Почему так? Ведь очевидно, что ты сам заставил Виконта на себя напасть, а после прикончил. Почему у меня так не выходит?» «Твою мать! Она слишком догадлива. Может и правда прикончить ее ко всем чертям? Это над Дварфом, благодаря его соучастию в моих преступлениях, у меня полный контроль. А с этой девицей нужно держать ухо востро. Если она уже сейчас определяет границы нашей клятвы, то рано или поздно нащупает правильный выход. Я уже все сказал. Он напал на меня, а не я на него». «Ха, будто в это можно поверить. Уверена, виконтесса сразу сообразит, в чем дело. Особенно, если ей об этом заранее сообщить». Арата с вызовом посмотрела на меня. И лишь путем огромных усилий я сумел сдержаться, чтобы тут же не свернуть девушке шею. «Знаешь, в чем прелесть клятв свету по сравнению с договорами Длани? Они односторонние. Это ты не можешь причинить мне вреда под страхом смерти. В обратную сторону это не работает». Мулатка фыркнула, но затем по моему лицу поняла, что говорю я совершенно серьезно. Только сейчас до нее начала доходить вся опасность данного обещания, и ореховые глаза наполнились страхом. Жаль только наслаждаться этим долго мне не дали. Наш летучий, наконец, нагнал уходящую на парусах и оставшихся веслах ладью. Грянул выстрел, и сразу за ним на палубу посыпались десятки стрел. «Поднять щиты! Готовиться к абордажу!» крикнул я, отпуская тут же оскалившуюся волчицу. Пробежав вперед под защитой высоких бортов, я оказался возле Эйгейла, перезаряжающего мортирку на носу. Ухмыляющийся Макграк раскладывал поудобнее стрелы, готовясь к атаке. Но у нас еще был шанс закончить этот конфликт по-другому. «Сдавайтесь! И я обещаю доставить вас без поругания и предать справедливому княжескому суду! Не бывать такому, чтобы жар-птица в клетке сидела, да с ладони клевала! Рассмеялся грубый женский голос сладьи. «Никогда мы не сдадимся на поклон мужикам! Твоя атаманша уже у нас в плену! Она молила о пощаде, лишь бы ей сохранили жизнь! Кто хочет жить, не вступайте в бой! Бросьте оружие и отойдите от весел! Тогда мы вас пощадим! Остальные попадут в рабство или будут убиты!» «Не верьте ему, девки! Все мужики одинаковы! Врет он все про атаманшу! Не могла она такого сделать!» «А вот это ты зря!» — хмыкнул я. «Трорин, веди сюда эту паскуду!» Меньше чем через минуту глава деревни Жар-Птиц стояла на носу корабля. Без брони и оружия, со связанными руками и веревкой на шее. Зрелище она представляла собой не самое привлекательное. И уж точно не выглядела опасной, как всего час или два назад. Однако, когда она запричитала о помощи и просьбах сдаться, ее чуть не пристрелили бывшие последовательницы. Только щит черного стража спас жизнь женщины от арбалетного болта. «Последнее предупреждение! Сдавайтесь мне или сражайтесь со стаей серых! Вы сами знаете, что с вами тогда будет!» «Свобода или смерть!» — крикнула новая атаманша, попытавшаяся прикончить предыдущую. «Ладно, к Владимиру доставим только тех, кто выживет. Можем начинать». «Наконец-то!» — ухмыльнулся Баян. «А я уже думал, никогда не прикажете». Скрываясь за щитом, он поднял лук с наложенной на него стрелой странного вида. Я не сразу сообразил, почему она слишком толстая. Почти сразу после того, как басом загудела тетива, стрела разделилась на несколько, и небольшой град ударил ладью сверху. Раздалось несколько криков, но они тут же стихли. Корабль быстро догонял суденышко, ощетинившееся копьями, но у женщин не было ни шанса. «Внимание! Приготовиться!» Крикнул рулевой, и летучий на полном ходу протаранил лодку Жар-Птиц, снося щиты с бортов и роняя защитниц на палубу. «Вперед! Тех, кто сдастся и бросит оружие, не добивать!» Других приказов раздавать не пришлось. Первой бросилась в бой Дара. На своем скакуне она перепрыгнула чуть ли не на противоположный борт и ударила сзади, где бандитки не ждали. Строй порушился, стрелы полуэльфа и Макграга мгновенно нашли своих первых жертв. А дальше все закончили мы с Трорином. Прикрываясь от стрелы выпадов противниц за его башенным щитом, я разил врагов полыхающим кладенцом, одинаково хорошо справляющимся с деревом, кожей и костями. Минуты нашего напора оказалось достаточно, чтобы несколько особо стойких жар-птиц было зарублено, десяток ранено, а остальные сдались без боя. Бесславный бой с женщинами закончился, не начавшись. «Связать их!» — скомандовал я, когда последние воительницы были обезоружены. «Как и было обещано, тех, кто сдался, не тронут и привезут на суд князя Владимира, который и дал за вас награду. Что до остальных, мы возвращаемся в стан серой стаи и там решим вашу судьбу».